Выскочив из коридора в очередной здоровенный зал, Рико притормозил, выбирая, куда направиться дальше, или, что точнее, вслушивался, пытаясь услышать тяжелую поступь Бо. Справа внезапно открылась дверь, и появилось двое охранников. Сато, он тут, коридор с возле казармы. Один из них держал в руке рацию и сразу же сдал местоположение Рико. Второй достал дубинку и двинулся на заключенного, но Рико вскинул руку с зажатым в ней пистолетом и выпустил два выстрела в противника с дубинкой и еще в два в удивленно замершего типа с рацией. Оба тут же повалились на пол, уроды. Рико хотел бы обшмонать трупы, однако понимал, что времени у него в обрез, Бо может сбежать или еще какие-то охранники станут на пути. Поэтому он просто бросился дальше, надеясь, что угадал с направлением. Спустя десятка-два шагов, он таки услышал грохот, шаги Бо впереди. Надо же, повезло. Очередной зал и очередная дверь, из которой теперь выскочили четверо охранников, и одним из них был Сато. Да твою же мать, чуть не взвыл Рико и принялся палить. Однако завалить он успел только одного из четверки. Выбрав в качестве второй цели Сато, Рико выпустил в него весь остаток магазина, поздно сообразив, что тот в броне, и пробить ее из пистолета невозможно. Щелк, затвор пистолета стал на задержку. А, черт, тяжело вздохнул Рико, швырнул бесполезный пистолет в охранников и попятился назад. Охранники, хищно улыбаясь, окружали его, поигрывая дубинками. Что, уроды, только и можете скопом нападать, так и знал. А ты, Сато, трус, чего ты сказал? Нахмурился тот. Ты, сыкла, один на один слабо, брякнул Рико. Ну а что, как-то время выиграть ведь нужно. Что ты сказал? Зло прошипел Сато. Что слышал? Сато демонстративно принялся расстегивать бронежилет, стаскивать с себя защитные элементы. Ты даже не представляешь, как ты попал, заявил он, не сводя злобного взгляда с Рико. Ты идиот, парень, рассмеялся один из охранников. Сато, чемпион цитадели по боям без правил, мог бы подохнуть быстро, а теперь он сделает из тебя отбивную. Посмотрим, буркнул Рико, уже осознавший, насколько сейчас ему будет худо. Сато, закончивший свое разоблачение, с места взял в карьер, кинулся на Рико, и с таким остервенением принялся его колотить, что, ничего не случилось, все удары Рико умудрился заблокировать, отбить. Сато удивленно уставился на него, явно сбитый с толку. Рико и сам был, мягко говоря, удивлен. Идли, вон, насколько был неповоротливый и медленный, а от него удар таки прошел. Рико даже рук поднять не успел. Охранники, предвкушавшие не бой, а избиение, тоже были в шоке от происходящего. Сато, успевший немного отойти от изумления, вновь бросился на Рико, но ему снова не повезло. Рико стал в стойку, закрылся, и ни один удар Сато не прошел. И тут до Рико дошло, что происходит. Джек говорил, что если отрубить центр управления, то он сможет разблокировать чипы заключенных. Иначе говоря, все изученные базы снова станут доступны. И, судя по происходящему, Джек таки это сделал. К Рико вернулись все его умения, включая и рукопашный бой, на который он серьезно потратился, изучив почти десяток баз. Осознав, что происходит, он улыбнулся Сато и спросил: «А хорошо ты устроился, стать чемпионом, когда у твоего противника нет ни одной изученной базы? Честная схватка, что и сказать». Сато взревел и бросился на Рико. Вот только в этот раз Рико не собирался уходить в глухую оборону. Как раз наоборот, увернувшись от пары ударов, он перешел в контратаку. Ошеломленный Сато пытался блокировать удары Рико, однако пару раз пропустил. Отступив, он замер в стойке, удивленно уставившись на Рико, тяжело дыша. Рико же, как раз наоборот, дышал ровно, был абсолютно спокоен и настроен на победу. Ну а чтобы еще больше вывести противника из себя, он усмехнулся и спросил, что, не нравится, когда могут ответить и по кумполу настучать. Сато набычился и бросился в атаку, вложив в нее всю свою ярость и злобу. Рико, собственно, только это и надо было. Он экономил силы, блокировал удары, уворачивался, позволяя противнику выплеснуть весь гнев, растратить силы. И Сато пользовался моментом, делал размашистые удары, пытался пробить Рико ногами, делал подсечки, двигался в неимоверно быстром темпе. Да только запал его быстро ушел. Сато начал уставать, и едва он замедлился, едва хотел разорвать дистанцию, чтобы нормализовать дыхание, Рико пошел в атаку. Серия ударов обрушилась на Сато. Он блокировал их, уворачивался, но крайне неуклюже. Наконец, очередной удар ногой, пришедшийся в голову, заставил его, перекувыркнувшись, рухнуть на пол. Правда, он довольно быстро вскочил. «И это ваш чемпион?» – спросил Рика у охранников зрителей. «Я думал, что он действительно серьезный противник, а тут просто козел, который избивает людей с заблокированными базами». Сато заорал и вновь набросился на Рика. Стоит признать, в этот раз его бешеная атака была куда эффективней. Рика пропустил по печени, в челюсть, в грудь. Один из ударов оказался столь точным, что едва его не выключил. Лишь чудом Рика остался на ногах, оттолкнул Сато и отступил. «Что, балабол, уже не так весело?» Зло бросил Сато. «Чуть поинтереснее стало», тряхнув головой, чтобы прийти в себя, ответил Рика и, сделав обманный выпад, нанес удар Сато. Удар ногой в челюсть был и эффектным, и эффективным. Сато просто сел на задницу, осоловело уставившись в одну точку. «Один, два, три», шутливо начал отсчет один из его товарищей. «Ты чего, мать твою, делаешь?» – окрысился Сато. «Взять его, убить». Охранники скорчили недовольные рожи, но приказу подчинились. Рика же растянул лицо в усмешке и заявил: «А ну, теперь понятно, как такой слабак смог сохранить титул чемпиона. Ну все, рот закрой», — приказал один из охранников, достав дубинку. «Сейчас мы тебя научим вежливости». «Ня, не успеете», — нагло ответил Рика. Глава 11. Бо. Рика не соврал. Дело в том, что за спинами охранников появились Юджин, Куэйт, Ганс и парочка вышибал Джека, Слон и еще один какой-то тип с уголовной физиономией. И охранники их не видели, не слышали, продолжая надвигаться на Рика. Хлопнул выстрел, и один из них, выронив дубинку, молча упал лицом на пол. Остальные даже не поняли, что случилось, и прежде чем обернулись, положили их. В живых остался только Сато. Забавно, но вся спасательная команда, пришедшая на выручку Рика, сосредоточила огонь на охранниках, начисто игнорируя Сато. Более того, когда Сато остался единственным выжившим вертухаем, среди спасателей начался нешуточный спор. «Сато мой, с лицом кота, нажравшегося сметаны», — заявил Юджин. «Ну уж нет», — пробасил Куэйт. «Я хочу свернуть ему шею сам, глядя в глаза, кишки выпустить, пусть подыхает», — заявил Слон, а тип рядом с ним одобрительно хмыкнул. «Да дубинками забить, как он нас лупил, и дело с концом», — предложил гуманный Ганс. «Какой-то ты неизобретательный», — фыркнул Юджин. «С твоим именем и фамилией можно и чего-то поинтереснее придумать». «Не понял», — нахмурился тот. «Ганс, подавай газ, шнеля», — заорал Юджин. «Не смешно», — обиделся Ганс, но все остальные заулыбались, идея им понравилась. «Да жаль, газовой камеры нет», — покачал головой Юджин. «А так бы». «Времени на это нет», — вздохнул Рика и вдруг оживился. «Стоп, балкон, ао», — оживился Юджин, равно как и остальные, так или иначе выразившие восторг касательно идеи Рика. «Вы все подохнете, вы все будете мучиться и...» — зашипел вскочивший на ноги Сато. «Заткнись, козел». Слон мощным ударом отправил его назад на пол. Он вместе со своим коллегой подхватили Сато за руки и потащили по коридору к двери, на которую указал Рика. Сато брыкался, угрожал, даже пытался кусаться, однако Куэйт и Ганс поймали его ноги, и так, вчетвером, удерживая охранника в подвешенном состоянии, они подтянули его к двери, которую открыл Рика. Все они зашли в шлюз, и когда дверь, ведущая наружу, открылась, на счет три швырнули Сато на балкон. «Добро пожаловать на наше место», — хмыкнул Ганс. «Дыши полной грудью», — добавил Куэйт. Слон и второй уголовник улыбались так, будто им только что кучу денег дали. Рика помахал Сато ручкой и заблокировал дверь. Более того, он сковырнул управляющую панель и вырвал ее с корнями. «Теперь Сато по нажатию клавиши не выпустишь, тут придется поиграться». Сато же бился в дверь, орал проклятие в иллюминатор, но толстая дверь не пропускала звук, и он надрывался напрасно. «Век бы на это смотрел», — признался Юджин, глядя на потуги Сато, — «но делом надо заниматься. Идем». Пустынный коридор, по которому двигалась команда, внезапно стал темным, лампы под потолком выключились, боковое освещение тоже пропало. «Что за...» — удивился было Рика. «Марго Бо отрубила». «Чего?» «Ну, он дошел до какого-то из терминалов и попытался подключиться. Марго вырубила весь сектор. Так не совсем понимаю. Ты услышал, что тебе Джек говорил о Бо?» «Нет». «Он начал было про какую-то слабость рассказывать, но Сато мне рацию отрубил». «Ага, понятно. Тогда вкратце. Бо – это робот на базе обычного ада. Искусственный интеллект полностью переработал первичную конструкцию под себя. Это теперь и не ад вовсе, а скорее, нечто вроде технического бота, так напичканного мозгами, что штатного аккумулятора едва на час хватает. Бо или решил подключиться к сети, нашел точку подключения, или же хотел подзарядиться. Марго его засекла и просто отрубила электричество во всем секторе. Почему было не отрубить терминал или... Это Бо, ты всерьез думаешь, что Марго может потягаться с одной из самых совершенных машин корпорации, да еще и саморазвивающейся? Стоит только Бо подключиться к сети, нам всем конец, так что допустить этого никак нельзя. А зачем свет вырубать? Чтобы он не смог подзарядиться и дойти до следующего терминала. Сколько он уже бродит? Как давно ты подорвал зал? Минут 30, может, 40 назад. Вот, значит, заряда аккумулятора ему хватит еще на 20 минут. Его шасси слишком тяжелое и медленное, он не успеет дойти до соседнего сектора. Дождемся, когда он вырубится, и разломаем к чертовой матери. Уверен, что он сядет. Ну, так сказал Джек. И Марго подтвердила, она видела схему ада. Ладно, значит, ищем Бо, причем теперь в темноте. Вообще, хреновая идея, искать робота в темной комнате. Он нас как котят передушит. Не передушит, у него оптика самая обычная, нет дополнительных режимов, как у обычных адов. В темноте он видит не лучше нашего, уже что-то. Однако лазать по коридорам, заглядывать в отсеки, где царит полный мрак, пытаясь разглядеть ада, людям было сложно. Пришлось включить фонарики на оружие. «Ну и где эта сволочь?» – шепотом спросил Ганс, когда они проверили очередной зал с множеством терминалов. «Может, он таки попытался дойти до соседнего сектора?» «Нет, он точно где-то здесь затаился», – прошептал Рика. «Я когда за ним гнался, его шаги слышал отчетливо, так что если бы он отсюда ушел, мы однозначно его услышали бы. Тогда где он? Мы все обсмотрели. Может, сдох?» предположил слон. Рано, не мог аккумулятор так быстро сесть. Эта сволочь выжидает. Зассал железный ублюдок, рыкнул браток, сопровождавший слона. Да тихо ты, шикнул на него Юджин, но было уже слишком поздно. Железная ручища схватила уголовника за шею, подняла над полом на добрые полметра. Бедолага дергался, извивался, сучил ногами и царапал ногтями металлическую руку, державшую его, пытался высвободиться из захвата, но все было напрасно. Робот сжал пальцы и попросту сломал шею человеку. Шарахнувшиеся в разные стороны люди тут же открыли огонь. В темноте, в свете фонариков яркие искры, выбиваемые пулей из брони робота, казались самым настоящим фейерверком, причем на самого робота никакого видимого эффекта не производившим. Он бросился к ближайшему человеку, которым оказался Ганс. Бо явно намеревался разобраться со всеми противниками таким же самым образом, как только что обошелся с товарищем слона, да только Ганс не стал ждать, пока Ад подойдет к нему, и дал стрекача. Робот попытался переключиться на слона, но и тот отбежал в сторону. Эти салочки могли бы продолжаться еще долго, но Бо понял, что такая тактика не принесет ему никакого успеха. «Вы немедленно должны сложить оружие и сдаться», — принялся увещевать он. «Повредить шасси этого юнита с имеющимся у вас оружием невозможно. Охрана уже в пути. Вас ожидает самое жесткое наказание, если вы немедленно не сдадитесь». «Да пошел ты», — буркнул Юджин. «Сдохни, легавый», — заорал слон. «Бунт будет подавлен. Все организаторы и активные участники будут», — вновь принялся вещать Бо, но его никто не слушал. Продолжая нести всю эту билиберду про наказание и необходимость сдаться, Бо, тем не менее, не оставлял попыток поймать кого-то из противников. Но, естественно, с его скоростью и подвижностью это было невозможно, стоило ему только приблизиться к кому-то, как потенциальная жертва тут же прекращала вести огонь, разрывала дистанцию. Благо, зал, в котором все и происходило, был довольно большим, и места для маневра тут хватало. Отчаявшись, Бо развернулся и двинул в коридор. Люди продолжали его обстреливать, но, как и прежде, без какого-либо результата. Бо вышел в коридор и двинулся вперед. Люди последовали за ним. «Беги, сука, беги!» – заорал слон. «Хочет свалить в другой сектор?» – выдвинул предположение Рика. «Пускай попробует», – усмехнулся Юджин. «Получится добраться, Марго и там все отрубит». Но робот вдруг свернул в одну из боковых дверей, а слон, увлекшийся погоней, двинул за ним. «Куда? Стой, идиот!» – заорал Юджин, но было уже поздно. Комнатушка, куда зашел Бо, была куда меньше зала, и там, позволив слону войти в помещение, проскочить к дальней стенке, Бо просто перекрыл ему выход. Слон заметался, как загнанная в угол мышь, но ничего уже сделать не мог. Бо медленно надвигался на него. В отчаянной попытке слон попытался проскользнуть мимо, поднырнуть под широко расставленные руки ада. Не удалось. Робот схватил его и с силой швырнул в стену. Бросок и удар были такие сильные, что слону размозжило голову. Тело словно бы сжалось, как будто он упал с большой высоты. «Чертов урод!» – заорал Юджин. Робот, поняв, что больше никто в его ловушку не зайдет, вновь вышел в коридор. И первое, что там сделал, швырнул вывернутый с корнями ящик стола в Куэйда. Подобного никто не ждал, особенно сам Куэйд. Он не успел увернуться, ящик угодил ему в ногу, сломав кость. Куэйд заорал от боли, оступился и рухнул на пол. Робот тут же двинул к нему. Однако Рика схватил товарища за шиворот, потащил по коридору, пятясь спиной вперед, словно бы боясь отвести взгляд от робота. Бо, видимо, не собирался так просто отпускать свою жертву, и шел за ними. Двигаться, таща за собой Куэйда, который был парнем немаленьким, тяжко. Рика довольно быстро выбился из сил, но все же не позволял роботу приблизиться. Куэйд же, шипя проклятие, стрелял в робота, как и Юджин, Ганс, но Аду было на это плевать, он целенаправленно двигался за недобитком, явно желая покончить с ним. «Рика, направо, направо!» – заорал Юджин, и Рика послушно свернул в нужное ответвление коридора, по крайней мере, так ему казалось. Однако он слишком поздно сообразил, что его право зеркально тому, что имел в виду Юджин. Оглянувшись и увидев, что это за коридор, по спине Рика пробежали мурашки, метров 15, а затем тупик, и все двери закрыты, а чтобы их открыть, нужно время, и его нет, а от буквально в 3 метрах от них. Черт, напрасно Ганс и Юджин пытались как-то отвлечь Бо. Он ни на что не реагировал, продолжая надвигаться на Рика и Куэйда. Рика со всего маха врезался в стену спиной. Все, вот и конец коридора. Он бросился к ближайшей двери, нажал на клавишу открытия, но, как и ожидалось, дверь даже не шелохнулась. Ну, еще бы, в секторе вообще нет электричества, и если двери можно открыть, то только вручную. А на это потребуется минута, как минимум. Столько времени у Рика не было, Бо уже был рядом. Он схватил Куэйда за шею, как чуть ранее уголовника, поднял вверх. Рика повис на руке робота, пытаясь то ли сломать ее, то ли в тот момент он и сам бы себе не смог ответить, чего добивался. Сзади на робота заскочил Юджин. Он принялся вырывать провода, спрятанные под неплотно подогнанной к шее броней. Аду это явно не понравилось. Он попытался стряхнуть с себя наглеца, завел свободную руку за спину, пытаясь его достать, но не выходило. Рика, заметив на руке, удерживающей Куэйда, погнутую панель, сорвал ее. Апана, выхватив дубинку, которую забрал у одного из охранников, он врубил ее на полную мощность и ткнул в лишившуюся защиты плату. Робота дернуло, он выпустил Куэйда, который, приземлившись на изувеченную ногу, издал прямо-таки звериный рев. Тем временем Юджин продолжал голыми руками вырывать провода, хотя какого-либо толка от этого, во всяком случае, прямо сейчас, видно не было. Бо все же смог зацепить Юджина, зашвырнул его назад по коридору, сбив его тушей с ног Ганса, который прекратил стрелять, боясь зацепить кого-то из товарищей. Юджин распластался на полу, но все же был жив. Это хорошо. Пометуя, как досталось слону, Юджину крупно повезло. Или, быть может, заряд аккумулятора робота подходит к концу. Ад, наконец, сбросив с себя Юджина, вновь двинул на Куэйда и Рика. Рика вышел вперед, выставив перед собой дубинку, лихорадочно соображая, куда ею лучше всего ударить, чтобы нанести хоть какой-то вред Бо. Вы подлежите немедленной ликви. Ад протянул руку к Рика, но как-то неуклюже, медленно, а затем рука и вовсе замерла. Камеры, заменяющие роботу глаза, вдруг дернулись, прежде горевший в них яркий желтый свет померк, а затем и вовсе выключился. Робот замер, будто статуя. «Ох ты ж, мать твою!» — облегченно выдохнул Рика, усевшись прямо на пол рядом с Куэйдом. «Неужели все?» «Не все!» Держась за ушибленный бок, к роботу сзади доковылял Юджин. «Ганс, взбирайся на него. Там, на затылке, должна быть небольшая панелька». «Да, нашел». Ганс без лишних слов моментально залез роботу на спину, обнаружил искомую панель, открыл ее и вытащил оттуда несколько чипов. «Дай». Юджин протянул руку и Ганс сыпал добытые чипы ему в ладонь. Юджин бросил их на пол и наступил сверху ногой, размазав, будто незатушенный окурок. «Отправляйся в ад, тварина!» – пробормотал он. «Это все? Он мертв?» спросил Ганс. Он и не жил никогда. Это же не человек, буркнул Юджин. Но да, с Бо покончено. Закончив уничтожать чипы, он, как Рика до этого, просто сел на пол, чтобы перевести дух. Ганс опустился рядом. Несколько минут они просто сидели, пытались отдышаться, прийти в норму. Вот черт, ахнул Юджин, поднявшийся на ноги. Хорош сидеть, надо уходить. ВКС уже на подходе. Зачем куда-то идти? Спросил Рика. Тут их дождемся. Тоже верно, согласился Юджин. Что теперь будет? Спросил Ганс. А что, сейчас прилетит ВКС, переловит всех заключенных, арестует корпоратов, и все мы дружно полетим к ближайшей государственной тюрьме, ответил ему Юджин. Там будем строчить прошение о пересмотре наших дел и, я на 95% уверен, что нас отпустят в течение недели-двух. Думаешь, я считал, что у вас план был сбежать, когда нас будут конвоировать в другую тюрьму, удивился Ганс. Чтобы потом в бегах быть, нет уж, нахрен. Тюрьмы переполнены, и нас точно отпустят. Насчет вас я не уверен, но мошенничество не та статья, из-за которой в тюрьме годами сидят, так что дадут тебе пинка под зад, и окажешься на свободе. Ну, максимум условку влепит. Так и будет, кивнул бледный Куэйт. Мы тут все подгадили корпоратам, и потому сели. В обычной государственной тюрьме нас держать не будут, выпрут даже не за неделю, а в считанные дни. Это если на тебе убийство, пиратство, доказанные дела по бандитизму и тому подобное, тогда отвертеться сложно. А так, не думал, что когда-то буду радоваться тому, что меня скоро повезут в обычную тюрьму, улыбнулся Рика. Юджин, Рика, слон, меня кто-нибудь слышит? Заговорила рация голосом Марго. На связи, отозвался Юджин. Как там у вас дела? С Бо справились? Да, Бо конец. У вас там что? Цитадель в огне, ВКС на подходе. Я почти закончила с блокировкой резервной версии Бо, и сейчас включу вам свет. Его точно уничтожили, точнее не бывает. Я лично растоптал центральные и вспомогательные процессоры. Отлично, тогда сейчас все там включу. Хоть целы, целы, поморщился Юджин, хоть и получили на орехи. Живы и хорошо, философски заметила Марго. Спустя пару минут под потолком вспыхнул свет. Впрочем, сидящие на полу люди не особенно ему и обрадовались. «Есть и есть, Юджин. Ты где, мать твою?» «А Джек? А ему что надо?» – проворчал Юджин и ответил по рации. «Здесь я. Находимся во где мы. Кстати, кажется, в секторе контроля станции. Бегом возвращайтесь. Да нахрена. Дождемся ВКС тут, и пусть на носилках сами тащит. Никуда я сам не пойду», – заявил Юджин. «Придется». Хороняка вышел на связь. «И что, они тоже летят сюда? Нахрена, нас забрать? Нужно уходить. Рика с тобой?» «Да, но почему уходить-то? Мы же говорили, что...» «Юджин, все объяснения потом. Хватайте ноги в руки и бегом ко мне. Рика с тобой? Его это в первую очередь касается. Меня? Почему?» Удивился тот. «ВКС прилетели за тобой», ответил Джек. «Чего? Как я понял, ВКС не особенно и желали лететь сюда, но Текс заявил, что здесь находишься ты, и тут все понеслось». «Да чего понеслось? Как думаешь, почему такой операцией занялись контрразведчики?» «Текс слил им, что на станции находишься ты, и они прямо-таки ломанули сюда». «О, черт, о, нет, только этого не хватало». Глава 12. «Спастись от спасателей. Какого хрена вообще происходит?» Рявкнул Рика, едва они оказались на месте. «Удивительно, но даже с раненым Куэйдом, не способным самостоятельно передвигаться, их команда добралась до убежища Джека в самые короткие сроки». Джек лишь пожал плечами. «Я не знаю всех нюансов, как оно у вас там, но ваш друг Текс пытался уломать командование отправиться к цитадели», объяснял ситуацию, однако его никто не слушал. И тогда Хороняка подал идею сообщить ВКС, что здесь находишься ты. «Я понятия не имею, что ты такого натворил, почему за тобой охотятся контрразведчики, да еще не пожалели отправить на твою поимку целый флот, но лично меня радует, что они здесь. Без них весь наш бунт был бы пшиком, сутки, максимум двое, и сюда бы прибыли боевики Ментел, хрен бы им мы что сделали. А так я в заднице», буркнул Рика и повернулся к Юджину. «Откуда Хороняка вообще знал? Я ведь только с тобой говорил про...» «Я рассказал ему, предупредил», перебил его Юджин. «Кто знал, что он решит, он меня сдал», в сердцах выкрикнул Рика. «Успокойся, никто никого не сдал, другой возможности просто не было, только так удалось привести сюда ВКС, заверил его Джек. И вообще, никто тебя сдавать не собирался. Хороняка все продумал. Да, и что он придумал? Прилететь и нажраться в Хламину, споить бойцов ВКС, съязвил Рика. Без понятия. Времени на то, чтобы пообщаться, у нас не было, так что я просто молча слушал, что мне говорили. И что же тебе говорили? Что мы должны отправиться вот сюда. Джек вывел на экран схему станции и ткнул в точку. И что мы там? Погоди-ка, это за пределами станции, возмутился Юджин. Угу, есть такое, согласился Джек. Нужно уйти со станции, добраться в ту точку, и там уже ждать хороняку с этим вашим тыксом. А как они вообще узнали, куда нам идти? Поинтересовался Ганс. Я сбросил им карту станции и ближайших окрестностей, чтобы они могли сориентироваться и понять, где им легче будет сесть. Я вообще не понимаю, как они собираются за нами лететь, вскипел Рика. Если здесь будет действовать 8-й флот ВКС, то обычный гражданский корабль сюда и близко не пустит. Как они сесть на планету хотят? Идентификатор корабля у тебя есть, Джек? Да, они на Рокоте. Надеюсь, этот старый алкаш не запорол ничего на моей ласточке, проворчал Юджин. Да к черту, не о том думаешь, вновь взвился Рика. Здесь будут флотские, здесь будет разведка флота. Как Рокот сюда вообще долетит? Тут еще и полицейские корабли будут. Их специально взяли, чтобы паковать и перевозить заключенных, уточнил Джек. Да какая, к черту, разница. Вояки, копы и Рокот, ну да, ну да. Короче, это спор ни о чем. У Джека начало лопаться терпение. У нас выбор простой. Сидим здесь, на станции, ждем, пока придут флотские с копами, скрутят нас, упакуют, и далее летим в новую тюрьму, или же собираем манатки, уходим со станции и ждем Рокот. Как по мне, второй вариант в разы интереснее первого. Если смотаемся, окажемся в розыске, буркнул Ганс. Не окажемся, покрутил головой Джек, базы данных повреждены, я об этом позаботился. У копов попросту не будет списков заключенных, кого поймают, того поймают, а кто сможет спрятаться и отсидеться, останется здесь, и в розыск затем не попадет. Большинство местных заключенных попали на цитадель нелегально. Данные об их преступлениях и задержании корпораты полиции не передавали. ХМ тогда заманчивое предложение. «Я бы предпочел рискнуть и свалить на этом вашем корабле», — заявил Ганс. «А то мало ли, что в государственной тюрьме будет, может и не выпустит сразу». «Не выпустит», — уверенно заявил Джек. «Думаю, будут держать всех до тех пор, пока не смогут поднять все данные. Если ты пират и убийца, хрен ты выйдешь. А если нет, тогда пока все проверят, прошерстит всю твою подноготную, не один месяц посидишь. В переполненной тюрьме, заметь, будет весело. Лично я, конечно, верю в справедливость, но ждать ее не намерен. Лучше уж рискнуть. А ты что скажешь? Поинтересовался Гансу Куэйда. Он прав, пробасил тот. Когда я раньше говорил, что неделя-две, и нас выпустит, я не знал, что база данных корпоратов уничтожена. И если это так, действительно, никто никакой амнистии или отмены приговора не получит, нас всех будут заново проверять, а это займет много времени. Значит, решили, выходим со станции, подвел итог Джек. Ты вообще снаружи бывал? Проворчал Рика. Нет, ты в курсе, что там дышать практически невозможно. А дыхательные маски на что? Джек кивнул на ящик, в котором масок и сменных картриджей лежала с горой. Слон еще обещал достать и сухпайки. «Кстати, где этот засранец?» «Бой его убил», — ответил Юджин. «Мы думали, что он уже ожил и вернулся к тебе. Никто тут уже не оживет, бо нет, системы станции работают в автономном режиме и постоянно сбоят без присмотра. Клон-центр не работает. Черт, жаль слона, но помочь ему мы ничем не можем. И кстати, сами не вздумайте сдохнуть. Чипы я разблокировал, но они, как и прежде, привязаны к клон-центру станции, да и сети другой тут все равно нет. Подохните, застрянете здесь, и затем либо вас ВКС выковыряет и очнетесь уже в новой тюрьме, или корпораты, после того, как ВКС свалит, заявится назад. Короче, нам нужно выжить, сбежать, добраться до ближайшего клон-центра и сделать привязку к новым телам уже там. Ясно, не дохнуть. Ясно, кивнул Ганс за всех. Ну, тогда собираемся и выдвигаемся. Времени у нас совершенно нет, ВКС уже на орбите, и уже сбросили десант. Понятно. Рика поднялся первым, вытащил из ящика пару масок. Одну сразу напялил на лицо, вторую сунул в карман на своем комбизе. Туда же следом отправились и несколько картриджей. Подняв глаза на остальную компанию, Он их оглядел и рявкнул. «Ну, чего стоите? Собирайтесь и идем». Вот тут уже все задвигались. Если кто-то еще сомневался, то теперь всякие сомнения отпали. У Шурика они точно отсутствовали. Лучше рискнуть и даже задохнуться на этой планете, чем вернуться в тюрьму, или уж тем более в специальный экспериментальный отряд ВКС, из рядов которого он когда-то сбежал. Заключенные одержали полную победу. Вся станция «Цитадель» перешла в их руки. Конечно, в обычной ситуации уже спустя пару дней сюда бы слетелись корабли корпорации, которые выгрузили бы сотни вооруженных до зубов боевиков, но сейчас ситуация была как раз необычная, и ждать боевиков не стоило. Зато вместо них должны были прибыть ВКС. Джек, Рика, Юджин и все остальные, сломя голову, бежали по коридорам, стремясь как можно быстрее добраться до южной части станции, той самой, где шла добыча ресурсов. Там, проскользнув по бывшим штольням, на месте которых закладывались новые секторы станции, следовало добраться до их границы, выйти через шлюз и оказаться уже за пределами цитадели. Заключенные праздновали победу, тут и там в коридорах пылали костры, вокруг которых, словно первобытные люди, танцевали заключенные. Кое-где мучили чудом выживших охранников, однако жалости к ним Рика не испытывал совершенно. Ментел умудрилась собрать полный пул отморозков и негодяев, садистов и откровенных моральных уродов, психопатов. Всем им корпорация выдала форму охранников, поручила следить за порядком. По большому счету, многих из этих охранников стоило посадить за решетку на долгие десятилетия, но и нынешняя участь была вполне достойной расплатой за грехи. Были, конечно, среди них уникумы, которых Рика было жаль. Несколько охранников действительно просто выполняли свои обязанности, не зверствовали, не изгалялись над заключенными, однако даже среди своих они были как белые вороны. Что с ними стало, Рика старался не думать. В конце концов, выбрав работу на Ментел, они знали, чем рискуют, и знали, какой паршивый у них работодатель, так что, дикие вопли доносились из медицинского отсека, похоже, кому-то из служащих станции оказывали насильственную медицинскую помощь, ну, или же особо любознательные заключенные занимались вивисекцией. Плевать, местные врачи были теми еще сволочами, да и не врачи это вовсе, а эскулапы. Рика относительно недавно узнал, что тот самый стимулятор, который ему выдал доктор в виде премии, на самом деле экспериментальный. Корпорация провела испытания на животных и далее решила поэкспериментировать на добровольцах в лице заключенных. Естественно, заключенных никто не предупреждал об опасностях этих препаратов, побочках и прочем. Тот Рика голову ломал, отчего у него после приема стимулятора началась изжога, появились периодические боли в животе и боках. Оказывается, такие симптомы были у всех, кто использовал стимулятор. Группа продолжала трусцой бежать к выходу. Центральный сектор уже остался позади, проскочили складской, и теперь двигали по производственному, который вот-вот должен был закончиться. Пол под ногами задрожал, откуда-то донеслись приглушенные взрывы. «Это еще что?» – спросил Ганс. «Похоже, лупит по кораблям, что не успели взлететь, или ВКС уже начал проламывать станцию», – ответил Джек на бегу. «Надо поторопиться, еще не хватало встретиться с боевой группой, проблем не оберемся», – словно бы накаркал. Оказавшись, наконец, в секторе добычи, вся группа бросилась к ближайшему лифту, который мог опустить их в штольне. Буквально за несколько метров до поворота в зал, где и находился лифт, Юджин внезапно затормозил, остановил остальных. «Ты чего?» – спросил у него Джек. «Тихо!» – шикнул тот. «На пол, мордой в пол, сукины дети!» Пушки бросили. «Бегом, бегом!» – доносились из-за угла истошные вопли. «ВКС?» – спросил Джек. «Они самые!» – кивнул Юджин. Тут же раздались короткие очереди. Взрыв гранаты. «Не-не-не, нам не сюда», заявил Юджин и бросился прочь. Вся группа последовала за ним. Им пришлось сделать большой круг, обойти место, где уже вовсю хозяйничали бойцы ВКС. Зато они без приключений добрались до еще одного зала с лифтом, и здесь уже никого не было. «Совсем другое дело», хмыкнул Юджин. «Все, спускаемся». Вся группа дружно влезла в лифт. Впрочем, он был рассчитан на полсотни человек, а то и на сотню, так что общий вес беглецов был смехотворен. Лифт, после того, как Юджин нажал на кнопку, послушно пополз вниз. Штольня встретила их полной тишиной и спокойствием, зато вверху поднялся гвалт, слышались выстрелы, крики и даже взрывы. «Похоже, там уже веселье пошло», — заметил Джек. «Да, уже наверняка солдаты высадились». «Сейчас начнут всех сгонять, как баранов в стадо», — согласился Юджин. «Идем, а то еще, чего доброго, сюда кто-то догадается спуститься». И снова бег, только теперь вместо опостылевших серо-оранжевых коридоров кругом была каменная порода. Тут и там стояли добывающие и вспомогательные роботы. Джек то и дело сверялся с картой, боясь сбиться с пути, потеряться, но вроде пока они двигались верным путем. Проскочив штольни, они оказались на самой настоящей стройке. Корпорация действительно строила здесь еще один комплекс, причем в разы больший, чем тот, в котором обитал Рика и остальные из его бригады. Бежать уже не получалось, нужно было пристально смотреть себе под ноги, чтобы не напороться на арматуру или еще чего похуже. Света здесь уже не было, а переносные прожекторы, стоящие у стен, сейчас были отключены. Но для беглецов это не было проблемой, у каждого имелся фонарик. Они пробирались по тихой, темной штольне, когда позади вдруг прозвучал голос. «Внимание всех заключенных!» — говорит командир Барк, 8-й флот ВКС. «Корпорация Ментел предала человечество. Они работают на наших врагов. Вас они также хотели отправить чужим в качестве рабочей силы, рабов. Не нужно прятаться. Мы вам поможем и заберем отсюда. Выходите из укрытий, сдавайтесь солдатам. Через 12 часов станция будет уничтожена. Если вы решили отсидеться, не выйдет. Повторяю, станция через 12 часов будет уничтожена с орбиты. Шансов выжить нет. Ваш единственный шанс – выйти к бойцам ВКС. Они сопроводят вас на наши корабли и доставят в безопасное место. Спасатели, блин, Юджин сплюнул себе под ноги. Безопасное место, говорите, вообще уже обленились, сами не хотят нас искать, выходите, мол, сами, хрен вам. А если действительно жахнут с орбиты, нахмурился Рика. Да какой там, отмахнулся Юджин. Ты хоть представляешь, сколько тут ресурсов, оборудования, на миллиарды кредов. Надо быть полным кретином, чтобы все это просто взорвать. ВКС обычно деньги не считает, заметил Джек. Сказано сделать, сделают, а что при этом будет уничтожено, им плевать. Все равно, не будут они станцию громить. Их потом их же генерал изгноят, упорствовал Юджин. Посмотрим, пожал плечами Джек. Они тем временем добрались до конца штольни, прошли стройку. Что это? Оживился Ганс. Что за свет впереди? Выход на поверхность, ответил Джек, надеваем маски. Выход на поверхность был закрыт пластиковой герметичной дверью. Открыть ее не составило ровным счетом никаких проблем. Вот и свежий воздух. Джек, несмотря на то, что был в маске, сделал глубокий вдох. Знал бы ты, какой тут воздух, так не радовался бы, буркнул Юджин. Угу, я на балконе надышался, хватило, хмыкнул Рика. Ну, я на балконе не был, ответил Джек. Все это время сидел в заперти, так что дайте просто порадоваться просторам и пейзажам. Тоже мне, пейзажи, вновь буркнул Юджин. Любоваться действительно было особо нечем, пустыня, высокие острые скалы, дым и смрад всюду, а высоко в небе снующие туда-сюда мелкие корабли ВКС и большие транспортники, идущие на посадку, либо наоборот, взлетающие. О, я же говорил, заметив транспортники, Юджин указал на них рукой, забирают оборудование, или людей, ага, будут ради зэков транспортники гонять, шаттлами орбитальными бы обошлись. Внезапно пролетающий неподалеку корабль, атмосферный штурмовик, резко сменил направление полета, развернулся и пошел прямо на замерших беглецов. Прежде чем кто-то из них успел отреагировать, корабль уже был рядом, он замер на высоте метров 5 и неподвижно висел. Какого, начал было Ганс, как вдруг послышался голос, доносящийся от корабля, многократно усиленный громкоговорителем. «Заключенные, немедленно сложить оружие, оставайтесь на месте и ожидайте отряд ВКС, который уже выдвинулся за вами. Неповиновение или попытка бегства будет пресечена самым жестоким ходу», — заорал Джек, и первым бросился на утек. Все остальные отреагировали на его крик мгновенно, ринувшись следом. Пилот штурмовика от такой наглости явно растерялся, однако быстро взял себя в руки. Несколько мощных импульсов, выпущенных из энергопушек корабля, ударили совсем рядом с беглецами. «Следующий залп будет прицельным, на поражение», — сообщил пилот, но никто и ухом не повел. Тем более Джек уже сиганул в какую-то здоровенную нору, и все остальные последовали за ним. Обещанный следующий залп ударил в поверхность, никого не зацепив, ну а зэки скатывались по тоннелю куда-то вниз. Спуск закончился крайне неожиданно, будто скатившись с детской горки, их выкинуло на небольшую площадку,